На другой день вы завершили свой подвиг, введя в город подмогу и подняв тем самым дух осажденных. Я уж не говорю о ваших превосходных советах нашим инженерам и саперам, не говорю о блестящей храбрости, какую вы всегда и повсюду проявляли при каждом штурме. А кто 4 дня назад словно чудом спас город от ночной атаки? А кто еще сегодня был так неслыханно храбр и удачлив, что продлил казавшееся уже невозможным сопротивление? Это все вы, мой друг. Вы, находившиеся одновременно повсюду, по всей линии обороны. Недаром наши солдаты называют вас не иначе, как капитан сам 500 Габриэль. Говорю вам с искренней радостью и глубокой благодарностью. Вы первый и единственный спаситель этого города, а, следовательно, и Франции. О, благослови вас Бог за ваши добрые и снисходительные слова, господин адмирал. Но простите меня за такой вопрос. Не будете ли вы добры повторить их его величеству? Таково не только мое желание, но и мой долг, сказал Колиньи. А вам ведомо, что долгу своему Гаспар де Колиньи не изменяет никогда. Какое счастье! И как я буду вам обязан, адмирал! Но позвольте просить вас еще об одном одолжении. Пожалуйста, никому не говорите о той помощи, которую мне удалось вам оказать в вашем славном труде. Пусть о ней знает только король. Тогда он увидит, что я трудился не ради славы и шума, а ради верности своему слову. Теперь-то он имеет полную возможность отблагодарить меня наградой, 1000 крат более завидной, чем все почести и титулы в его королевстве. «Ну, это, видно, и впрямь великолепная награда», — ответил адмирал. «Дай бог, чтобы король не поскупился на нее. Я, во всяком случае, поступлю согласно вашему желанию, Габриэль». «Ах!» — воскликнул Габриэль, — «как давно я не испытывал такого душевного покоя! Теперь я весело взойду на валы и буду биться там с легким сердцем. Разве железо и свинец посмеют коснуться человека полного надежд?» «Все же не слишком-то полагаетесь на это», — улыбаясь, ответил адмирал. «Теперь доступ в город почти открыт, и достаточно нескольких пушечных выстрелов, чтобы снести последние укрепления, к тому же у нас не хватает солдат. Первый же приступ отдаст крепость в руки неприятеля, не будем обольщаться на этот счет». «А не может ли подоспеть нам помощь господина де Гиза?» «Господин де Гиз не станет рисковать своими солдатами ради города, уже на 3/4 взятого, и это будет вполне разумно с его стороны. Пусть он держит их в сердце Франции, где они сейчас необходимы. Сен-Кантен обречен, и теперь ему остается только пасть со славою, к чему мы должны приложить свою руку. Нужно, чтоб победа над Сен-Кантеном обошлась испанцам дороже, чем поражение». «Ну что ж, пусть так», — весело подхватил Габриэль. «Для забавы продержимся еще 2, 3, 4 дня, сколько придется. Это даст герцогу де Гизу еще немного времени». Действительно, Филипп II и его военачальник Филибер Эммануил, разъяренные долгой задержкой перед городом, не рискнули после 10 безумных приступов пойти на 11-й, не имея полной уверенности в успехе. Как и в прошлый раз, они сделали 3-дневную передышку и в течение этих 3 дней ограничивались только обстрелом. За это время адмирал и виконт Дексмес всячески пытались заделать проломы в стенах, но, к несчастью, рабочих рук не хватало. Уже к полудню 26 августа в городе не сохранилось ни одной уцелевшей стены. Дома зияли пустотой, а солдаты, не составляя сплошной единой цепи, торчали поодиночке на главных укрепленных пунктах. Габриэль сам убедился в этом. Фактически город был взят еще до того, как был подан сигнал на приступ. Но неприятелю не пришлось войти в город через ту брешь, которую защищал Габриэль. Вместе с ним были Дебрейль и Жан Пикуа. Они втроем так яростно сражались, творили такие чудеса удали, что сумели трижды отбить напор осаждавших. Габриэль целиком отдался радости боя, и Жан Пикуа так восхищался его ударами, что, зазевавшись, чуть не погиб сам. Габриэлю пришлось дважды спасать жизнь своего почитателя. Горожанин тут же на месте поклялся виконту в преданности и верной службе. Но, несмотря на эти героические усилия, город уже не мог сопротивляться, и вскоре враги наводнили улицы Сен-Кантена. Итак, после 17 дней осады и 11 штурмов город сдался. Со времени прибытия Габриэля прошло 12 суток. Он сдержал обещание, данное королю, превысив назначенный срок на четверо суток.